Глава 8. Да, к такому жизнь меня не готовила. Хотя она меня вообще не готовила к мужьям-демонам, а особенно к мужьям-демонам-императорам, которые швыряют меня на кровать в лучших традициях, а потом склоняются и так касаются губами шеи, что все мысли вылетают из головы напрочь. Алена, нам еще развод получать. Совершенно не понимая, с чего бы мне так на него реагировать, я уперлась ладонями ему в грудь и выдала. Нет. Нет? Переспросил демон, накрывая мои ладони своими и разводя в стороны, так что я оказываюсь прижата к упругому матрасу его могучим телом. Неубедительно, Лилла. Я понимаю, почему мое «нет» кажется ему неубедительным, потому что демон успевает устроиться между моих бедер. Вот как знала, что надо было юбку-карандаш надевать, а не костюм в пижамном стиле. Строгий, элегантный, но тонкий. С юбкой мои колени так просто не разъехались бы. А еще я бы не почувствовала то, что почувствовала. Сквозь тонкий шелк я прекрасно ощутила желание мужа, которое уперлось мне в живот. Осознание этого вышло настолько ярким и острым, что я выдохнула воздух из легких с каким-то позорно-эротичным стоном. Почему позорным? Потому что глаза императора довольно заискрили галактиками. Он стон явно принял на свой счет и тут же склонился к моим губам, добавив: «Фаворитка еще может отказать мне. Хотя, конечно, она тут же перестанет быть фавориткой». «А? Это как стоп-слово?» «А вот моя императрица такой привилегии лишена. Особенно в эту фазу демонических лун». «Чего-чего? Каких лун?» Я так обалдела от новой информации, что каким-то непонятным образом смогла крутануться и из-под императора выползти, при этом игнорируя странную реакцию собственного тела, которую, надо сказать, достаточно сложно становилось игнорировать. Еще сложнее было игнорировать, что этот гад явно все видел, все понимал и откровенно этим наслаждался. А я, между прочим, не сплю с изменщиками, даже если они изменяли не мне. Это принцип жизненный, изменять которому я сама лично не собираюсь. «Не знаю, что там насчет лун», — сообщила в довольную физиономию супруга, «но пока ты мне не предоставишь справку об отсутствии всяких болячек, позаимствованных у тех, кто может тебе отказать, можешь ни на что не рассчитывать». «Так-то». А пока он тут офигевает и думает, где достать справку или того, кто вернет ему нормальную, тихую, готовую на всю Лиллу, я выиграю время и почитаю про эти луны. «Не знаешь?» — нахмурился демон, садясь на постели и не позволяя мне далеко отползти. Я честно старалась, но он снова сгробастал меня в объятия, на этот раз прижимая к себе спиной и проводя языком по открытой для него шее. «А, понимаю. Тебя пугает сила твоего желания. Не бойся, это естественно для нас». Я оказалась сидящей у него на коленях, и император качнулся вперед бедрами, собственно, позволяя мне почувствовать силу своего желания. И что-то меня это совсем не напугало. А то, что он делал языком, я должна была почувствовать брезгливость, отвращение, но вместо этого ощутила, как от этого движения по моему телу пронеслась волна жара. Соски набухли, а кожа разом стала чувствительной. В довершение всего его императорское величество скользнула по моей груди за гребущими лапами, и от этого скольжения сделалось окончательно горячо. «Доктор, мы его теряем. Здравый смысл, в смысле?» Понимая, что еще немного, и я сделаю все, что он хочет, и даже больше, а этот пойдет дальше к своей Аделаиде, тьфу, Айсидоре. Я дернулась, вырвалась из его рук. Попыталась, точнее. Он явно не представлял, что кто-то способен не хотеть его императорское бесподобие, потому что с рычанием склонился надо мной, явно собираясь продолжить это безобразие. Ничто так не охлаждает мужчину, как вовремя выставленная женская острая коленка. «Уй!» — удивленно произнес император, нанизавшийся на нее со всей своей демонической прытью. Он натурально повалился на кровать, разве что не схватившись за причинное место. А я поняла, что это мой шанс. Поэтому бодро вскочила с кровати, вылетела в соседнюю комнату и закричала. «Помогите! Его императорскому величеству плохо!» Двери, ведущие из коридора, тут же распахнулись в обе стороны, ударив о стены, а в комнату со зверским лицом и по-киношному эффектно влетел разноцветноглазый, держа в ладонях огненные шары. Как раз в этот момент, в лучших традициях Майдадыра, не кривоногий и хромой, но близко к тому, появился супруг. С таким выражением лица, что будь у него полотенце и раковина, он бы меня в ней утопил, предварительно придушив полотенцем, чтобы наверняка. Сейчас же просто разогнулся, силен, и со словами «Следуй за мной, Натаниэль», направился к выходу. Напоследок метнув меня острый многообещающий взгляд.